вторая часть «Хождения по мукам» Алексея Толстого, и те страницы «Тихого дона» Михаила Шолохова, где отчаянно метущийся Григорий Мелехов сражается на стороне белых. Не беря на себя труд вдуматься в замысел автора, идейную суть произведения, критика по существу исходила из упрощенного, плакатного представления о буржуе, над которым посмеивался еще Маяковский. «Узнать буржуя очень просто. Он толстый, маленького роста, даже самый молодой зуб вставляет золотой». Одно появление на сцене людей в погонах рождало немедленную реакцию протеста, выраженную позднее в известном афоризме: «Нельзя предоставлять трибуну врагу». Глубокий реализм писателя, истинно художественными средствами, показавшего борьбу за становление советской власти, был признан далеко не сразу и не всеми. Булгаков положил себе за правило не отвечать на критические статьи, какими бы пристрастными и вздорными они ни были. Однако он тщательно собирал, вырезал и наклеивал в специальные альбомы все отзывы о своих рассказах и пьесах, театральные рецензии, карикатуры на себя, как бы уверенный, что это не может нанести ему ущерба в глазах будущего читателя, а в чем-то послужит и оправданием. Перелистывая эти альбомы, видишь, как нарастал к концу 20-х годов поток безосновательных критических обвинений. О днях Турбиных писали, что «эта пьеса чужая, враждебная, ядовитая, оскорбительная». Авторы ее называли посредственным богомазом, а художественный театр ее поставивший театром белой кости. В статье «Куда идет МХАТ» газета «Рабочая Москва» резко критиковала наркома просвещения Луначарского, давшего сдержанный, но в целом благожелательный отзыв о спектакле. Следующую пьесу Булгакова «Бег» один из критиков называл уже самой реакционной пьесой наших дней. На литературных собраниях Раппа и открытых диспутах, вроде суда над Белой гвардией, устроенного в октябре 1926 года в Доме печати, замелькали ядовитые словечки «булгаковщина», а немного позднее и «подбулгачники». Теоретики Раппа, призывая к борьбе с булгаковщиной, ставили это в прямую связь с обострением классовой борьбы в деревне в период коллективизации. Булгаков — упадочный писатель, в том смысле, в каком им был Чехов, так звучал один из наиболее мягких и безобидных приговоров. Неудивительно, что в этой обстановке пьеса «Бег», горячо одобренная Станиславским и Немировичем Данченко и принятая Московским художественным театром, была запрещена к представлению глав реперткомом, несмотря даже на решительную поддержку Горького, который заявил на обсуждении пьесы: «Это превосходнейшая комедия с глубоко скрытым сатирическим содержанием. Твердо убежден, Бегу в постановке МХАТа предстоит триумф, анафемский успех». Пророческая оценка Горького в полной мере подтвердилась лишь 30 лет спустя, когда пьеса была поставлена Ленинградским академическим театром имени Пушкина с Николаем Черкасовым в главной роли. Вскоре была снята со сцены театра имени Вахтангова комедия «Зойкина квартира». Затем отменена постановка «Багрового острова» в Камерном театре. И, наконец, в марте 1929 года были исключены из репертуара МХАТа «Дни Турбиных». Несколько лет имя Булгакова не появлялось на театральных афишах. В 1930 году Булгаков обратился с письмом к советскому правительству, в котором он, указывая на то, что сочинения его не печатаются, а пьесы не идут в театрах, просил помочь ему и решить его судьбу. «Я прошу о назначении меня лаборантом-режиссером в первый художественный театр, в лучшую школу, возглавляемую мастерами Станиславским и Немировичем Данченко. Если меня не назначат режиссером, я прошусь на штатную должность статиста. Если и статистом нельзя, я прошусь на должность рабочего сцены».